Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Читает народный артист России Сергей Маковецкий. 20-я серия. Полет над гнездом врага. Я сижу в своем саду. Горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого сильных лишь согласное гуденье насекомых. Иосиф Бродский. По крыше автобусной остановки барабанил дождь. Наташа сидела на узкой железной лавке, забившись в холодный стеклянный угол, и плакала. Рядом сидел Сэм и ежился от долетающих брызг. «Наташа», — позвал он, пытаясь отвести ее руки от лица. «Сэм», — сказал Наташа. «Не смотри на меня, у меня глаза потекли». «Тебе надо успокоиться», — сказал Сэм. «Выпить чего-нибудь или...» Он сунул два пальца в нагрудный карман рубашки, вынул оттуда длинную папиросу со скрученным концом, похожим на наконечник стрелы, и с некоторым сомнением, осмотрев ее, сунул в рот. Прикурив, он пару раз затянулся и похлопал Наташу по плечу. «На вот, попробуй». Наташа осторожно выглянула из-под ладони. «Что это?» — спросила она. «Марихуана», — ответил Сэм. «Откуда у тебя?» «Не поверишь», — сказал Сэм. «Иду сегодня утром по набережной. Она еще пустая была. И слышу, копыта стучат. Оборачиваюсь, смотрю, скачет всадник. Весь в черном, в длинной такой бурке. Подъезжает ко мне, коня на дыбы, и протягивает папиросу. Я и взял, и тут конь как заржет». «А дальше?» — спросила Наташа. «Ускакал». «Очень странно». «Да нет», — сказал Сэм. «Это, по-моему, древние татарские обычаи. Я что-то похожее читал у Геродота, еще в колледже». «А мне плохо не будет?» — спросила Наташа. «Будет хорошо», — сказал Сэм и затянулся еще раз. Как бы подтверждая эти слова, папироса в его пальцах щелкнула и выпустила длинную узкую струю дыма. Наташа с опаской, словно это был голый электрический провод, взяла папиросу и недоверчиво поглядела на Сэма. «Я боюсь», — прошептала она. «Я не пробовала никогда». «Неужели ты думаешь, нежно спросил Сэм. «Что я хочу тебе зла, Наташа на лицо скривилась, и Сэм понял, что вот-вот она опять заплачет. «За тобой нет никакой вины, Так же нежно сказал он. «Думай о другом». Наташа сморгнула слезы, поднесла к губам папиросу и потянула в себя дым. Папироса снова щелкнула и с шипением выпустила синюю струйку. «Что это щелкает?» — спросила Наташа. «Второй раз уже». «Не знаю», — сказал Сэм. «Какая разница?» Наташа кинула окурок в покрытый пузырями ручей, текущий по асфальту прямо между ее тапочками. Окурок шлепнулся в воду, погас и поплыл, покачиваясь вдаль. Ручей водопадиком обрушивался с тротуара на мостовую, и когда картонная гильза перевалилась через бетонный бордюр, Наташа потеряла ее из виду. «Видишь, Наташа, эти пузыри?» — спросил Сэм. «Вот так и мы. Насекомые убивают друг друга, часто даже не догадываясь об этом. И никто не знает, что будет с нами завтра». «Я даже не заметила, как он подлетел», — сказала Наташа. «Все машинально вышло». «Он был пьян», — сказал Сэм. «И потом, кто же в ляжку кусает? Только самоубийцы. Это ведь самое чувствительное место». Он положил руку на Наташину ногу. «Вот сюда, да?» «Да», — тихонько ответила Наташа. «Не болит?» Наташа подняла на Сэма пустые и загадочные зеленые глаза. «Поцелуй меня, Сэм», — попросила она. Дождь постепенно стихал. Стеклянная стена остановки была оклеена выцветшими объявлениями. Впившись в Наташины губы, Сэм заметил прямо напротив своего лица бумажку с надписью. «Дешево продается жирная собака. Звонить вечером, спросить Сережу». Полоски с телефонами были оборваны, а почерк был крупный, твердый и наклоненный влево. Сэм перевел глаза. Рядом висело другое объявление. «Интимный электромассаж на дому. Оплата по договоренности». Из-под него выглядывало третье объявление, в котором «Человек по имени Андрис выражает нетерпеливое желание купить кресло «Мемфис» из гарнитуры «Атлантис». «Ох, Сэм», — сказал Наташа. «Так меня еще никто не целовал». «Куда бы нам пойти?» — спросил Сэм. «У меня мать дома», — сказала Наташа. «А я с ней в ссоре». «Может, ко мне в гостиницу?» «Что ты? Что про меня подумают? Тут же все знают. Уж лучше ко мне». «А мать?» «Она нас не увидит. Только у нее есть одна ужасная привычка. Она все время вслух читает. Иначе до нее смысл не доходит». «Далеко это?» «Нет», — сказала Наташа. «Совсем рядом. Минут 7 идти от силы. Сэм, я, наверное, страшная, да?» Сэм встал, вышел из-под навеса и поглядел вверх. «Идем», — сказал он. «Дождь кончился». За время дождя ведущая к пансионату грунтовка превратилась в сплошной разлив грязи. И увитый виноградом серебристый Ильич, торчащий на ее краю, казался носовой фигурой корабля, засосанного вязким рыжим месивом. Сначала Сэм пытался ступать в те места, где грязь казалась менее глубокой. Но через несколько метров дорога стала казаться ему хитрым и злым живым существом, старающимся как можно сильнее нагадить ему за то время, пока он пользуется ее услугами. Он выбрался на траву и пошел по ней. Ноги сразу промокли, но зато грязь с мокасин быстро обтерлась о сырые стебли. Наташа шла впереди, держа в каждой руке по тапочку и балансируя ими с удивительным изяществом. «Почти пришли», — сказала она. «Теперь направо». «Но там же газон», — сказал Сэм. «Да», — сказал Наташа. «Живем мы скромно, но другие еще хуже. Вот сюда. Не поскользнись, руку держи». «Ничего, слезу. А черт. Я же говорила, руку возьми. Ничего, застираем. За час высохнет. Теперь вперед и налево. Пригнись только, а то головой заденешь. Ага, вот сюда». «Можно посветить?» «Не надо. Мать проснется. Сейчас глаза привыкнут. Только тише говори, а то ее разбудишь». «А где она?» — шепотом спросил Сэм. Прошептал Наташа. Постепенно Сэм начал различать окружающее. Они с Наташей сидели на небольшом диване. Рядом стояла тумбочка с двухкассетником и письменный стол, над которым висела полка с несколькими книжками. В углу тихонько трещал маленький белый холодильник, на дверце которого, как бы компенсируя очевидное отсутствие мяса внутри, помещался плакат с голым по пояс Сильвестром Сталлоне. Метрах в трех от дивана комната была перегорожена желтой ширмой. Сэм достал сигарету и щелкнул зажигалкой. Наташа попыталась поймать его за руку, но было уже поздно. Комната осветилась, и из-за ширмы долетел тихий женский стон. «Ну все», — сказал Наташа. «Разбудил». За ширмой что-то тяжело пошевелилось и прокашлялось. Потом зашуршала бумага, и тонкий женский голос начал громко и членораздельно читать. «Ну, конечно же, у всех сколько-нибудь мыслящих в искусстве насекомых уже давно не вызывает сомнения тот факт, что практически единственным актуальным эстетическим эпифеноменом литературного процесса на сегодняшний день, разумеется, на эгалитарно-эсхатологическом... «Теперь можно вслух говорить», — сказал Наташа. «Она ничего не услышит». «Которого скоро появится в продаже». «И часто она так?» — спросил Сэм. «Целыми днями». «Семен Клопченко Конопля». «Может, музыку включим?» «Не надо», — сказал Сэм. «Да я затянусь», — сказала Наташа, присаживаясь к Сэму на колени и вынимая из его пальцев горящую сигарету. «Полет над гнездом врага к 50-летию со дня окукливания Аркадия Гайдара». Сэм обнял ее за живот и нащупал под мокрой зеленой тканью горячую впадинку пупка. «И получается, что прочесть его в сущности некому. Взрослые не станут, а дети ничего не заметят, как англичане не замечают, что читают по-английски. Прощай, засыпал я, бьют барабаны марш-поход, каждому отрезку... Только там, а, без света читает. Тихо спросил Сэм, стараясь отвлечь внимание Наташи от неловкой паузы, в которой была виновата неподатливая пластмассовая молния. Не знаю. Прошептала Наташа. Сколько себя помню, все время одно и то же. Наверное, помнит наизусть. Глазами маленького мальчика. И не из-за примитивности описанных чувств, они достаточно сложны, а из-за тех бесконечных возможностей, которые таит в себе мир судьбы барабанщика. Это как бы одно из свойств жизни, на котором не надо и нельзя специально останавливаться. Равнодушная и немного печальная легкость, с которой герой встречает новые повороты своей жизни. Никто теперь меня не узнает и не поймет, думал я. Отдаст меня дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку. Ну и пусть. Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое время... Наташа, сдался Сэм, как это расстегнуть? Да она и не расстегивается. Хихикнула Наташа. Она так пришита, для красоты. Башни светлые, величавые. Она взялась за подол и одним быстрым движением стянула платье через голову. Ворота, поглядывая одну за другим. Фух, сказала она. Волосы растрепались лом, серебром и золотом. Но кто смотрит на этот удивительный и все время обновляющийся мир? Кто тот зритель, чувство которого мы погружаемся? Можно ли сказать, что это сам автор? Или это один из его обычных мальчиков, в руку которого через несколько десятков страниц ложится холодная и надежная рукоять Браунинг? Кстати сказать, тема «Ребенка-убийцы» — одна из главных у Гайдара. Вспомним хотя бы школу и тот как бы звучащий на всех ее страницах выстрел из Маузера в лесу, вокруг которого крутится все остальное повествование. Да и в последних работах, в фронтовых записях эта линия нет-нет, да и вынырнет. Боясь, что ему не поверят, он вытягивает из-за пазухи завернутый в пеленку комсомольский билет. Я смотрю ему в глаза, я кладу ему горячую руку в голову. Ой, нет. Расстегнув рубаху Сэма, Наташа прижала нежные присоски на своих ладонях к его покрытой жесткими волосками груди. Но нигде эта нота не звучит так отчетливо, как в судьбе барабанщика. Собственно, все происходящее на страницах этой книги — прелюдия к тому моменту, когда барабанной дроби выстрелов откликается странное эхо, приходящее не то с небес, не то из самой души лирического во всех смыслах героя. Тогда я выстрелю раз, другой, третий. Старик Яков вдруг остановился и неловко попятился. Но где мне было состязаться с другим матерым волком, опасным и беспощадным снайпером? Даже падая, я не переставал слышать все тот же звук, чистый и ясный, который не смогли заглушить ни внезапно загрохотавшие по саду выстрелы, ни тяжелый удар, разорвавшийся неподалеку бомбы. Слушали 20-ю серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.